В 1977 году в ряде стран произошла политическая амнистия. В Советском Союзе тоже имела место амнистия к 60-летию Октябрьской революции, но, как всегда, из нее были исключены все политические статьи, в том числе статья 70-я, 190-я прим, 142-я и 227-я Уголовного кодекса РСФСР. По двум последним статьям преследуются многие верующие и религиозные деятели. По-видимому, исключение политических статей из амнистии носит принципиальный идеологический характер. Формально признавая принципы всеобщей декларации прав человека, утверждающие свободу убеждений и информационного обмена, государство, защищая партийно-государственную монополию во всех областях жизни, включая идеологию, не допускает свободы информационного обмена. В конечном итоге это угроза международной безопасности. Кроме исключения политических статей, в указе об амнистии к 60-летию октября содержалось много других оговорок и исключений, еще больше сужавших его значение. Важнейшая из этих оговорок давала администрации мест заключения право по ее усмотрению не применять амнистию к любому заключенному, формально подпадающему под нее, если администрация недовольна его поведением. Ясно, что это условие открывает огромные возможности для несправедливости, сведения счетов, мести за отказ доносить и так далее. Указанные особенности свойственны также указам об амнистии в 67-м, 72-м и 82-м годах, вероятно, и другим. Огорчаясь отсутствием политической амнистии в СССР, где в заключении остались сотни узников совести, мы вместе с тем горячо радовались амнистии в других странах, рассматривая ее как результат международной борьбы за права человека, и нашей в том числе. В частности, амнистия прошла в Индонезии. Было освобождено очень много людей, но, к сожалению, также много осталось в заключении. В Югославии и, если мне не изменяет память, в Польше. Мы с Люсей решили написать открытую телеграмму президенту Югославии Иосипу Броз Тито, выразить свою радость по поводу амнистии. Люся лично знала Тито в детстве. Он жил в том же коминтерновском доме на улице Горького, что и она с родителями, и имел очень тесные отношения по Коминтерну с ее отцом Геворком Алехановым. Люся подписала наше письмо двойной фамилией Боннер-Алеханова. Тут была мысль, что фамилию Боннер Тито, возможно, забыл или даже не знал. Мы отдали письмо для опубликования иностранным корреспондентам, в том числе корреспонденту югославской правительственной газеты «Борба». Никаких дальнейших сведений о судьбе нашего письма у нас нет. В конце ноября 1977 года из Советского Союза в США выехал для операции и лечения Петр Григорьевич Григоренко, человек удивительной судьбы, сделавший чрезвычайно много для защиты прав человека в СССР и много пострадавший от репрессий властей. За рубежом в это время уже жил сын Петра Григорьевича Андрей. Поездка была разрешена также жене Григоренко, Зинаиде Михайловне, матери Андрея и другому больному сыну. Конечно, при этом возникали сильные опасения, что власти не пустят семью Григоренко обратно. Я сказал Петру Григорьевичу, что надо либо считаться с этой реальностью, либо ехать одному. Он ответил, что мать не может отказаться от того, чтобы увидеть сына. Это, конечно, было правильно. Григоренки все же надеялись вернуться, но эти надежды не оправдались. В начале 1978 года Петр Григорьевич был лишен гражданства СССР. Я выступил с заявлением, осуждающим это жестокое действие властей. Незадолго до отъезда Григоренко у меня возник с ним спор. В 1977 году была принята новая Конституция СССР. В связи с этим отпал смысл проводившейся с 1966 года ежегодной демонстрации молчания у памятника Пушкину в день принятия Конституции 5 декабря. Мне казалось, что эта форма общественной активности слишком напоминает партийные демонстрации революционеров. Кроме того, она и меня ставила в ложное положение, чего-то вроде вождя оппозиции, на что я ни в какой мере не претендовал. В 76-м году гибисты устроили на площади Пушкина свалку. Мне на голову высыпали снег с грязью. В дальнейшем можно было опасаться более острых провокаций. Все это мне тоже не нравилось. В силу всех этих причин я не видел оснований огорчаться естественному прекращению демонстраций у памятника Пушкину. Но Петр Григорьевич хотел, наоборот, поддержать традицию. Он составил соответствующее обращение. Его подписало довольно много его единомышленников. Предлагалось проведение демонстрации 10 декабря, в День прав человека, в годовщину принятия ООН Всеобщей декларации прав человека. Я не подписал обращение и больше ни разу не ходил на демонстрации, проходившие в 77-м, 78-м и 79-м годах без моего участия. В декабре 77-го года в США проходил ежегодный съезд крупнейшей американской профсоюзной организации АФТ-КПП. Ее тогдашний председатель Джордж Мини послал в числе прочих приглашение на съезд нескольким советским инакомыслящим. Одно из приглашений с предложением выступить на съезде было послано мне, но я получил только конверт с символом АФТ-КПП, в который был вложен листок с изображением бронтозавра или какого-то еще вымершего чудовища. Я не вполне уверен в своей палеонтологической квалификации. Это был не первый и не последний случай, когда КГБ подменял содержимое моей корреспонденции. В данном случае это, видимо, был намек на допотопные взгляды американских реакционеров. Но, как я написал в тексте выступления, посланного мной съезду АФТ-КПП, допотопным чудовищем является советская практика пресечения информационного обмена. Текст выступления был зачитан на съезде Джорджем Мини. Я сделал также формальную попытку выехать по приглашению. Я послал анкеты в АВИР и обратился в ФИАН за характеристикой. Через несколько часов мне позвонил начальник отдела ФИАНа и сказал, что Президиум Академии наук СССР рассмотрел мою просьбу. Характеристика не может быть выдана, так как я обладаю знанием государственной тайны. В 77-м году, после отъезда Тани и Ремы, роль заложника, по-видимому, перешла на Алешу. А после его отъезда она перешла на его невесту, а потом жену Лизу Алексееву. Я уже рассказывал, что после того, как в 73-м году Алешу с помощью некой махинации не приняли в МГУ, он поступил в педагогический институт. Там он учился легко, был одним из лучших, но полностью его способностям этот институт не соответствовал. Я обратился к ректору МГУ, академику Хохлову, с просьбой содействовать переводу Алеши в МГУ. До этого Рем Хохлов, сменивший на посту ректора Ивана Георгиевича Петровского, восстановил Таню на факультете журналистики. Но тут ничего не получилось. Хохлов сказал мне, что он навел справки. Алеша действительно учится хорошо, и в виде исключения его можно было бы перевести в МГУ, но препятствие в том, что он не является комсомольцем, и это может рассматриваться как проявление моего влияния. Я выше рассказывал историю с ленинским уроком, так что мое влияние тут ни при чем. Я очень благодарен Хохлову, ныне уже покойному, за откровенное объяснение, избавившее всех нас от бесполезных попыток. Алеша продолжал учиться в педагогическом институте, однако окончить его ему не удалось. Осенью 77-го года ему поставлена была неудовлетворительная отметка по военному делу, и он был исключен из института в нарушении установленного порядка, согласно которому студент, не сдавший военного дела и не получивший зачета по военному сбору, должен либо пересдать через год, либо не получить при окончании института звание лейтенанта и идти в армию рядовым. К окончанию института военное дело не имеет прямого отношения, оно не включено в программу института. Но Алешу именно исключили, и ему предстоял немедленный призыв в армию. Мы решили, что в нашем особом чрезвычайном случае Алёша ни в коем случае не должен идти в армию, где возможны любые эксцессы и за любые несчастья с солдатом, если это организовано КГБ, никто не будет отвечать. Достаточно много ужасных историй произошло с баптистами и другими верующими. В смысле безопасности даже лагерь гораздо лучше, хотя и там бывают организованные избиения и тому подобное. Мы приняли решение, возможно, предварительное, что Алёша должен отказываться от призыва в армию и идти под суд. Практически это означает лагерь на 3 года. Одновременно мы предприняли усилия для получения вызова из Израиля с тем, чтобы Алёша вместе с женой Олей Левшиной и дочерью Катей, которой, как и Ане, как раз исполнилось 2 года, мог подать заявление на выезд из СССР. Мы, конечно, не знали, дадут ли им разрешение. Попытка была необходима, иначе лагерь как альтернатива армии. Вызовы пришли в начале декабря. Но в те же дни разразилась еще одна драма, назревавшая уже давно, но мы ничего об этом не подозревали. Вероятно, 10 декабря, точные даты я не помню, Алёша сказал Люсе, что не любит свою жену Олю и расходится с ней. В тот же день он сказал тоже Оле. Возможно, если бы не было проблемы отъезда, Алёша еще держал бы некоторое время в себе свою тайну, но тут все обострилось до крайности, и молчать он уже не мог и не считал себя вправе. Все же заявление об отъезде Алёша и Оля подали вместе. Потом Оля раздумала ехать, Алёша уехал один. При этом Оля просила его не подавать на развод в течение года, и Алёша на это согласился. Это все произошло после того, как появилось новое действующее лицо — Лиза Алексеева, однокурсница Алёши по педагогическому институту, дружба с которой перешла в любовь. Лиза фактически стала женой Алёши, но она не могла уехать вместе с ним. Юридически ведь он был мужем Оли Левшиной. Однако все последующие годы Лиза и Алёша стремились к объединению своей семьи. Через некоторое время мы почувствовали, что эта драма используется КГБ. Заложником стала Лиза. 15 декабря Люся поехала в Мордовию на очередное свидание с Эдуардом Кузнецовым. Незадолго перед этим она получила от него письмо. У Кузнецова была надежда, что свидание после долгого перерыва будет дано. Люся взяла с собой меня. Она рассчитывала, что при моем приезде ей с большей вероятностью дадут свидание. На этот случай она взяла кое-какие продукты. С нами также поехал Алёша в качестве носильщика. Для Люси это была далеко не первая поездка в мордовские лагеря. С 71 года она ездила к Эдику 2-3 раза в год, правда, часто безрезультатно. А вообще ее знакомство с лагерем восходит еще к 45 году, когда она ездила к Руфе Григорьевне. Я же раньше наблюдал лагерную жизнь лишь с некоторой дистанции на объекте. Алёша вообще попал в лагерный мир впервые. Мордовские лагеря, Дубровлаг, может быть, не лучший, но, несомненно, не худший его представитель. В местах с более тяжелым, холодным и сырым климатом гораздо хуже, а таких в ГУЛАГе большинство. Как уже неоднократно описывалось, все и зэки, и родные заключенных, приехавшие на свидание, и начальство, попадают в Дубровлаг через станцию Потьма. Выйдя из скорого поезда Москва-Ташкент, вы пересаживаетесь в расшатанный и грязноватый вагончик узкоколейной дороги Потьма-Барашева, конечная точка лагерной страны, там расположена лагерная больница. Очень скоро вы начинаете ощущать, что что-то в вашем мироощущении непонятным образом изменилось. Краски окружающего мира поблекли. Вместо ярких тонов в них стали преобладать мутно-серые и коричневые. Звуки голосов людей кажутся вам более резкими, злыми, а может, так оно и есть. По обе стороны дороги то и дело лагеря, лагпункты или зоны на лагерном жаргоне. Они очень похожи на немецкие лагеря времен войны, известные нам по фотографиям тех лет и по кинофильмам. Мне вспомнился сейчас жестокий и страстный фильм Анджея Вайды «Пейзаж после битвы». Каждый лагпункт — это большой прямоугольник земли, отгороженный высоким сплошным серым забором с колючей проволокой на нависающих внутрь деревянных кронштейнах. По углам — сторожевые вышки, на которых видны фигуры охранников с автоматами. Внутри забора — запретка, полоса вспаханной земли и еще один ряд колючей проволоки, и по центру несколько рядов бараков, длинных и приземистых, опять же серых одноэтажных зданий, обшитых тесом, с подслеповатыми черными окнами. Все освещено ярким, безжизненным светом мощных ламп, укрепленных на высоких столбах. Людей почти не видно и не слышно ни ночью, ни даже днем, хотя их присутствие угадывается за стенами бараков. Время от времени слышен хриплый лай собак-овчарок. Тут понимаешь, что ходячая фраза «собака — друг человека» не всегда справедлива, в особенности, если речь идет о человеке в сером ватнике или полосатой одежде заключенного особого режима. Лагпункт Эдика, особый режим, был расположен в поселке Сосновка, примерно в центре Дубровлага. Там же был еще один очень большой чисто уголовный лагпункт и несколько десятков домов, в которых жили работники охраны, начальство и обслуживающий персонал с семьями. Мы остановились в гостинице для приезжающих. Вряд ли по западным нормам можно тут употребить это слово. Одновременно это было общежитие для офицеров-надзирателей, в основном без семейных, живших по нескольку человек в одной комнате постоянно. Кое-как мы разместились в холодной комнате с неоткрывающимися окнами и сырыми постелями рядом с общей умывалкой-уборной. Ничего похожего на душ, конечно, и в помине не было. Правда, был титан с горячей водой для чая. С утра мы с Люсей пошли к начальнику лагпункта просить о свидании. Но тут нас ждало разочарование. Начальник категорически отказал. Аргумент — мы не являемся лицами, которые могут благоприятно повлиять на заключенного. Одной Люсе свидание тоже не давали. Мы послали телеграмму начальнику Дубровлага в Явас, административный центр лагеря, и начальнику ГУИТУ, Главное управление исправительно-трудовых учреждений, так в наше цивилизованное время называется ГУЛАГ. Обоим с одной просьбой о предоставлении свидания, а сами стали ждать. Мы надеялись, что начальству наше сидение, о котором, конечно, кругами во все стороны пошли слухи и разговоры, будет неприятно. Так оно и было, но свидания нам не дали. Через 10 дней мы вызвали старого друга Эдика, Беллу Коваль, надеясь, что хоть ей дадут свидание. В то же время сам Кузнецов, узнав о нашем приезде, со своей стороны требуя свидания, объявил голодовку. Все было безрезультатно. В конце декабря мы, желая как-то разрядить обстановку, уехали в Москву, а через некоторое время и Кузнецов голодовку прекратил. Во время нашего двухнедельного сидения я и Алёша впервые могли вблизи наблюдать лагерную жизнь. Впечатления были сильными. Самая быстро сменяющаяся часть обитателей нашей гостиницы — родственники заключенных, приехавшие на свидание. Они производили впечатление до предела напуганных людей, смотрящих как на высокое начальство, даже на уборщицу, не говоря уж о тех, кто их направляет на свидание, обыскивая до и после него, может лишить свидания по малейшей прихоти. Другая часть обитателей, задерживающихся иногда на несколько недель, командированные, прибывшие большей частью по производственным и хозяйственным вопросам. Лагерь — это поставщик формально дешевой рабочей силы. Заключенные работают как на различных предприятиях, в цехах внутри зоны, так и на других работах, обычно тяжелых, вне лагпункта. Труд их обязательный, то есть принудительный. Невыполнение нормы жестоко карается. Условия труда тяжелые, а часто очень вредные. В Мордовии такими работами являлись огранка стекла без защиты от осколков и стеклянной пыли, окраска лаками без вентиляции и тому подобное. Из разговоров командированных производственников было ясно, что на самом деле экономическая целесообразность лагерного труда очень сомнительна при всей его бесчеловечности. Квалификация заключенных самая низкая, инициатива в работе практически отсутствует, реальная производительность труда очень низкая. Один командированный, приехавший из Горького, рассказывал, что производительность труда в артели слепых инвалидов в Горьком в несколько раз выше, чем на той же операции в лагере, где 600 заключенных делают ту же работу, что 50-60 инвалидов, причем качество работы у инвалидов гораздо выше. Старая проблема с рабским трудом. Алеша добыл у надзирателей несколько хрустальных подвесок для люстр, которые делали в лагере особого режима. Не знаю, сохранились ли они. Несмотря на все вышесказанное, принудительный труд заключенных — это реальность, которая не уходит из нашей жизни, хотя и не занимает в ней такого места, как во времена рабовладельческой империи ГУЛАГа. В Явасе мы с Люсей увидели плакат с социалистическим обязательством. В следующей пятилетке увеличить производство товарной продукции на 100%. Так как такого увеличения производительности труда не может быть, ясно, что речь идет просто о запланированном увеличении числа заключенных. Это, на мой взгляд, бесстыдно. Но в Явасе все свои. Наконец, постоянно живущая часть обитателей гостиницы — это, как я уже писал, надзиратели, начальники колонн и так далее. Начальство более крупное живет отдельно. Мы постоянно встречались с ними в клубной комнате в умывалке у Титана. Однажды двое из них подошли к нам познакомиться, поговорить, очевидно, из любопытства. Оба они после армии пошли в школу МВД. Теперешняя их работа привлекла их более высокой оплатой, более продолжительным отпуском. Легче получить путевку в санаторий МВД и так далее. Оба были начальниками колонн и очень разными. Один, назовем его Колей, более щуплый, нервный. В его рассказах о работе невольно для него проскальзывало некое упоение властью над людьми, почти садизм, во всяком случае, злоба и презрение к находящимся в его подчинении. Он рассказывал, как какой-то старик, по его словам, прикидывающийся больным, был послан на самую тяжелую работу, на разгрузку угля на морозе. Он плакал, умолял освободить от работы, упал, заболел. За уклонение от работы был посажен в карцер. Второй надзиратель в этом месте заметил: «Зря ты его все-таки наказал». Коля, ничего не ответив, перешел к какому-то другому эпизоду. Рассказы другого надзирателя, назовем его Ваней, были иными. Один из них о женщине, видимо, деревенской, которая пыталась пронести мужу 10 рублей. Очевидно, их нашли у нее при личном обыске. Женщине грозило лишение свидания в этот раз, а может и в следующий. Как сказал Ваня, она упала перед ним на колени, плакала. Я ей сказал: «На этот раз прощаю. Вот тебе твои деньги, но в следующий раз так не делай. Второй раз простить не смогу». Разные люди. Разное поведение даже на такой крайней должности. Разное отношение к чужой беде. В клубной, то есть ленинской комнате, мы по вечерам смотрели кино, в том числе очень смешную комедию Рязанова «С легким паром». Надзиратели приносили из своих комнат стулья и тоже смотрели фильм, изредка с интересом посматривая на нас. Все же приезд Сахарова был событием в этом уголке страны. Впрочем, лица некоторых уже были красными, видимо, они успели принять свою порцию. Позднее мы из своей комнаты слышали крики, брань, звуки драки, кого-то за ноги выволакивали на мороз, алкоголь делал свое ежедневное дело. В один из последних дней перед отъездом мы с Люсей включили телевизор днем. Выступал Давид Самойлов. Дедик читал с подъемом одно стихотворение за другим, в том числе стихи о Пушкине. В одном из них есть строки: «Благодарение Богу, ты свободен. В России, в Болдине, в карантине. Я иногда думаю, что эти стихи могли бы быть внутренним для самого себя эпиграфом к моим воспоминаниям. Рядом сидел Ваня, у него был свободный от дежурства день. Из наших реплик он понял, что мы лично знаем поэта, читающего свои стихи по телевизору. Это было для него глубочайшим потрясением. Мир, где пишут и читают стихи, и мир, где унижают друг друга, пьют водку, матерятся, дерутся, гнут спину днем и забываются тяжелым сном ночью, мир пустых магазинных полок, кино с рвущимися лентами, эти два мира были в его сознании бесконечно далеки друг от друга, и вдруг они в нашем лице как бы сблизились. Может, это покажется кому-то наивным и поверхностным, но когда я думаю о выражении лица Вани в тот день, и когда я вспоминаю некоторых других людей, с которыми меня столкнула жизнь, мне начинает казаться, что этот несчастный, замордованный, развращенный и спившийся народ, который сейчас даже и не народ в прямом смысле этого слова, все же еще не совсем пропал, не совсем погиб. Не величие исторического пути нации, не православное религиозное возрождение – не сопричастность к революционному интернационализму, все это не то, все это иллюзии, когда говорят о народе. Но простое человеческое чувство, сопереживание чужой жизни, жажда чего-то более высокого, чего-то для души. Эти искорки еще есть, они не погасли окончательно. Что-то с ними будет. Как в общенациональном плане, не знаю. Да и важно ли именно это? Но в личном, общечеловеческом плане я уверен, что искры будут гореть, пока существуют люди. Вернувшись в Москву, мы сделали заявление о деле Кузнецова, встречались с корреспондентами, рассказывали им о наших впечатлениях, в частности, о встречах с двумя надзирателями. В некоторых западных газетах появились статьи, где говорилось: посетив Мордовию, Сахаровы обнаружили, что жизнь надзирателей столь же тяжела, как и жизнь заключенных. Это, конечно, не то, что мы говорили и пытались передать инкорам. Говорить о тождественности жизни заключенных и их надзирателей кощунственно. Жизнь заключенных подневольно и бесконечно тяжела. Надзиратели же обладают властью над ними и часто пользуются ею очень жестоко. Но что мы имели в виду, что жизнь надзирателей тоже беспросветна, сера, убога, и это плохо само по себе, и косвенно отражается на общих лагерных стандартах жизни и морали. Как-то зашел разговор об очень простой вещи, о низком качестве хлеба, который выдают заключенным. Один из надзирателей сказал: «А вы посмотрите, какой хлеб продают в магазине в Сосновке».